Короче, нехорошо будет. Мы обсуждали с вами этот момент. Терпите. Это ради вашего выздоровления. Если что, вызывайте меня. А теперь позвольте откланяться. Много работы. Подождите. Бестужева встала, тихо охнув, вытащила из недр одежды конверт и подала мне. Это вам, Евгений Александрович. Не возьму. Я же сказал, результат через полгода только, если не будет новых осложнений. Берите. Это от чистого сердца. Вы со мной как с нормальной. Не побрезговали. Первый за много лет. Я в вас верю. Уже на лестнице я приоткрыл конверт, заглянул. А во, немало. Деньги крупного номинала сейчас и размер серьезный имеют. Раза в 4 больше привычных мне в 21 веке, и чтобы они уместились в конверт, их сложили пополам. Я заметил только, что банкнот много, и на верхней изображена довольно полная дама, прячущая низ фигуры за щитом с двуглавым орлом. 25 рублей. Считать не стал, велю Кузьме в перчатках утюгом хорошенько прогладить, а перчатки сжечь потом. Потому что хоть взгляд у меня и не брезгливый, но заражаться не хочется, даже и с таким минимальным риском. Так что еще раз руки спиртом протереть не помешает.